Глава 10. Машина безостановочно двигалась по ровному отрезку Техасского шоссе. Я сидел на заднем сидении и читал учебник, лишь краем глаза замечая пустынные поля за окнами, еще более унылые теперь под нависающими громадами облаков, чем в начале пути. Отец сидел за рулем. Мама рядом с ним на переднем сидении. Радио тихо наигрывало какую-то мелодию в стиле кантри. Я вернулся домой на выходные, и мы собрались навестить семью старшего брата моего отца. Мимо нас на большой скорости пронеслась машина. Я услышал, как отец пробормотал что-то, включая фары. Еще один удар гигантской ладони ураганного ветра, и отцу пришлось выкручивать руль влево, чтобы вернуть нас с обочины. «Поль», — сказала мама, — «может быть, съедем на обочину и остановимся?» Отец кивнул, посмотрел на зеркальце заднего обзора, потом пристально вгляделся вперед. «Да, пожалуй», — сказал он и начал сворачивать. В тот же момент еще один тяжелый порыв ветра обрушился на машину сбоку. Мы оказались на обочине, затем слетели с дороги. Потом мы куда-то падали. Я услышал сначала грохот грома, а затем грохот удара, заглушивший музыку, крик матери и все остальное. Я вскрикнул и широко открыл глаза, но все равно ничего не видел несколько секунд из-за слез. Мне приснился сон. На самом деле это случилось не только во сне. «Это действительно произошло», — вспомнил я. «Потому что именно так погибли мои родители. Это...» В лобовом стекле зияла похожая на звезду дыра, и мой грузовик уже не во сне медленно съезжал с дороги вправо. Я метнулся на водительское сиденье и как раз нашел тут же переключатель ручного управления, поскольку специально заметил его положение в электрической схеме грузовика, когда последний раз проскальзывал в бортовой компьютер. Резко, даже грубо, я снова внедрился туда, одновременно поворачивая руль и возвращая машину на трассу. Зеркальце показывало, что грузовик позади меня отстает, а идущий впереди уходит все дальше. Теперь я заметил другие дыры в кабине, пулевые отверстия, не иначе. Очередь прошила грузовик с левой стороны и впереди. Тонкий свист заполнил кабину. Но сверху доносился еще более сильный вибрирующий звук. Краткий осмотр изнутри показал, что компьютер поврежден, и мне придется сохранять ручное управление, если я не хочу слететь с дороги. Гудение в воздухе стало громче, и рядом с грузовиком пронеслась тень вертолета, как вернувшийся обрывок ночной тьмы. Потом я его увидел и услышал звук выстрелов. Почувствовал удары пуль, рвущих тело машины, уловил запах горячего масла. К тому времени я уже выскользнул из компьютера грузовика и протягивался вверх, выше, еще выше. Искал компьютер, управляющий автопилотом вертолета. Чувствовал я себя довольно глупо. Мне казалось, что я так ловко замаскировался, изменив код грузовика. Конечно, меня тогда валила с ног усталость и мешала думать радость от осознания новых граней своего дара. Однако, глупо было думать, что я сумею спрятаться, изменив лишь этот код. Скорее всего, это сделало меня еще более уязвимым. Возможно, моя машина была частью транспортной колонны, а я даже не удосужился проверить, из двух десятков грузовиков, направляющихся в Мемфис, с какого-нибудь одного склада или завода на востоке страны. С таким же успехом я мог нарисовать на крыше своей машины, какая она там по счету, крест. Нужно было сначала проверить и изменить характеристики всей колонны. А так, Барбье даже не потребовались услуги Н. Без каких-либо особых способностей он переиграл меня в моей же собственной игре. Мне следовало это предусмотреть, следовало... Вверх, вверх. Почувствовав, наконец, мозг автопилота, я скользнул внутрь и быстро ознакомился с рабочими системами, пока человек, управляющий вертолетом, разворачивал его, чтобы сделать надо мной еще один заход. И как раз в тот момент, когда у ствола пулемета зацвели короткие вспышки, вертолет резко дернулся вперед. Стрельба тут же прекратилась. Самого падения я даже не видел. Место, где вертолет врезался в землю, грузовик оставил позади, а дым становился все гуще. Когда я сумел, наконец, открыть окно, языки пламени уже начали прорываться в кабину, но меня беспокоило какое-то странное чувство. Человек, который вел вертолет, оставался для меня безликой абстракцией, существом, пытавшимся меня убить, хотя сам я не желал никому зла, а вот компьютер. Грузовик снова уводил из дороги, я повернул руль, но ничего не изменилось. Нажал на тормоза, они тоже не работали. Машина скатилась с дороги и понеслась вниз по склону пологого холма, к торчащей в центре поля длинной каменной гряде. «На тот случай, — Энн, — подумал я, четко выделяя каждую мысль, — на тот случай, если это действительно финиш, а я думаю, что так оно и есть, короче, я знаю, что босс получил информацию от машины, не от тебя. «Нюхай свои цветы. Ты единственный человек, который меня слышит сейчас. И на этом я с тобой прощаюсь. Но хочу сказать, что Барбье для тебя не самый лучший вариант. Нюхай свои проклятые цветы». Затем шум мотора стал громче, еще громче, еще. Я не сразу понял, что это звук не только моего двигателя, и лишь через какое-то время почувствовал рядом присутствие других компьютеров, работающих. Затем мою машину обогнали тени. Затем резко толкнули. Охваченный паникой, я задыхался от страха. Но когда тени сравняли скорость, и первый грузовик ткнул в борт моего, до меня наконец-то дошло, что происходит. Вслед с моей трассы сошли еще две машины, настигли меня и теперь шли вровень. Та, что приблизилась справа, с лязгом и скрипом, сошлась с моим грузовиком бортами. Теперь я уже ехал не вниз по склону холма, теперь меня повернули. Словно двое слонов, помогающих раненому товарищу, два грузовика меняли мой курс, отворачивая от поджидающего основания холма смертоносной каменной глыбы. Какое-то время я выиграл, но проблема это не решала, потому что пламя по-прежнему наступало. Надо было выбираться из кабины. Это означало прыгать. А я прекрасно понимал, что спрыгнув на такой скорости, разобьюсь насмерть. Я выглянул налево. Грузовик с этой стороны уже отошел чуть в сторону, и теперь толкал только тот, что справа. Всего метра полтора, может быть, отделяла меня от машины слева. Когда она толкнула мою в бок, дверца кабины у нее раскрылась. Да так ее и заклинило. Перепрыгнуть. Если получится. Должно получиться. У меня оставался только один шанс сохранить себе жизнь. Я открыл свою дверцу, удерживая ее против набегающего потока воздуха, и осторожно развернулся на сиденье лицом к выходу. От ворвавшегося в кабину ветра пламя тут же выросло и прыгнуло мне на спину, опалив одежду. Чего я жду? Может быть, когда страх съест последние остатки решимости? Выбора действительно не оставалось. Я внимательно посмотрел, за что можно ухватиться руками, и прыгнул. Ливень. Скрежет днище, когда машина клюнула носом. Крик матери. Грохот удара. Мрак, бесконечный мрак, который все не проходил и, казалось, никогда не пройдет. Мрак. Безмолвие. Мрак и безмолвие. А в самом центре мрака и безмолвия — боль. Моя голова. Очень долго меня не оставляло подозрение, что со мной случилось что-то совершенно ужасное и несправедливое. Как долго? Дни? Недели? Я не понимал даже этого и чувствовал, что времени прошло очень много. Постепенно боль унялась. К тому времени я уже прошел через период паники, кошмарной иррациональности, уныния, летаргии, отчаяния. Случалось, что я не мог догадаться, когда сплю, а когда бодрствую. Я знал, кто я, но не понимал, где нахожусь и сколько прошло времени. Все это изменило пища. Зачем нужна пища бесплотному духу? Мне осторожно открывали рот и вливали туда, видимо, из пластиковой бутылки бульон. Я давился, какое-то время задыхался, но в конце концов глотал. Именно это ощущение позволило мне наконец понять, что я в больнице. Ослепший, оглохший, парализованный. Я жил, и меня лечили. Теперь я даже мог надеяться на выздоровление. Я пытался заговорить. Слышу я свою речь или нет, было не столь важно. Главное, чтобы меня услышали кто-нибудь еще. Один раз я начал повторять фразу «У меня болит голова» снова и снова. На самом деле голова не болела, но кто-то, должно быть, услышал, вколол мне сильное обезболивающее, и я опять уплыл. Почувствовав очередной раз у себя на лбу чью-то руку, я попытался сказать. «Подождите, я в больнице? Если да, надавите один раз, если нет, два». Одно прикосновение кончиками пальцев. «А мои родители?» — спросил я. «Они живы?» Ответ последовал не сразу, но по замешательству врача я и так понял, каков он будет. После этого я ушел в себя, замкнулся. Возможно, на какое-то время даже потерял рассудок. Позже, может быть, спустя несколько дней, справился с собой и попробовал заговорить вновь. Почувствовав на лбу руку, которую уже долго игнорировал, я спросил. «У меня разорван спинной мозг?» Два касания. «Но поврежден?» Одно касание. «Я поправлюсь?» Без ответа. Видимо, неверный вопрос. «Есть шанс, что я поправлюсь?» Неуверенное касание. Не очень обнадеживающее. «Глаза у меня повреждены?» Два касания. «А мозг?» Одно. «Это излечимо?» Без ответа. «Операция мне поможет?» Без ответа. «Неужели они ушли? Может быть, мне уже сделали операцию?» Одно касание. «Когда будет известно, насколько она успешна?» Без ответа. «Черт!» — произнес я и снова ушел в себя. Спрашивать ни о чем не хотелось, поскольку ответы на те вопросы, что волновали меня больше всего, я уже получил. Позже я много раз чувствовал руку на лбу, но просто не знал, о чем спросить. И все же я решил попытаться выстоять против надвигающегося хаоса. Начал я с рассказа самому себе истории своей жизни. Сначала отрывочно в общих чертах, потом все глубже и подробнее. Я вспоминал компьютеры и все те игры, в которые я с ними играл. О каждом из них я думал как о своих одноклассниках, поскольку многие компьютеры представлялись мне как бы самостоятельными личностями. Я даже помнил, как я решил, что каким-то образом чувствую работу электроники внутри каждого из них. Мне вдруг захотелось, чтобы у меня был компьютер, с которым я мог бы поговорить, и снова вспомнилось то странное, почти забытое все эти годы чувство. Да, именно так. И вдруг я увидел бесконечные ряды огней вращающегося кольца пламени, услышал треск контактов, щелчки переключений и последовал за яркими витками спирали в эту волшебную страну. Я вглядывался в помещенный где-то неподалеку большой компьютер, никаких сомнений. Каким-то образом я вступил в контакт с больничным компьютером, оказавшись в его внутреннем функциональном мире молчаливым партнером, и в это мгновение перестал чувствовать себя одиноким. Всех медиков я знал теперь по именам, кто на дежурстве, кто отдыхает, а познакомившись с личным досье, узнал и кое-какие подробности их биографии. Все меню я читал заранее. Прочел истории болезни всех пациентов в больнице, в том числе и свою. Положение у меня было тяжелое, с совершенно пессимистическим прогнозом. Чуть позже я обнаружил, что могу выяснить значение любого мне неизвестного термина, касающегося медицины, через канал связи с компьютером медицинской библиотеки. Я даже знал, где находятся все мои пролежни, хотя сам их и не чувствовал. Сведения из собственной истории болезни здорово меня расстроили, но зато теперь у меня появилось окно в мир, которого не было раньше. Больничный компьютер имел канал связи с полицейским. Медицинская библиотека связывалась с университетским компьютером, тот с военным, с метеорологическим и так далее, и так далее. А по пути встречались банковские компьютеры, машины проектных фирм, частные компьютеры, выходы на иностранные системы. При желании я мог бродить по всему свету, быть в курсе последних новостей, читать книги в считанные секунды, отыскивать необходимые факты, наблюдать за любыми спортивными играми и событиями реальной жизни. Я научился укрощать магнитные потоки. Я неоднократно задумывался, разумеется, задумывался, а как же, о природе своей уникальной связи с машинами. Ни о чем подобном я раньше не слышал и не читал. Казалось, это какая-то неестественная форма телепатии между человеком и машиной. Я не раз пытался уловить мысли людей, находящихся рядом, но из этого решительно ничего не получалось. Судя по всему, мой дар имел строго определенную направленность. Я понимал, что, должно быть, родился с какими-то крохотными зачатками этой способности, но она никогда не развилась бы дальше, если бы не обстоятельства, в которые я попал. Шло время. История болезни показывала, что мое состояние неизменно. Более того, один из неврологов предполагал, что я уже совершенно выжил из ума. Не помню точно, когда именно, у меня возникло смутное чувство тревоги. Когда я плутал в информационной сети, у меня иногда создавалось впечатление, что кто-то смотрит мне через плечо. Поначалу это случалось редко, короткими наплывами, но вскоре ощущение стало приходить ко мне все чаще и чаще. Первое время я считал, что это просто параноидальные фантазии. То, что меня начали преследовать электронные призраки, видимо, просто реакция, рассуждал я. Возможно, здоровая реакция, подчеркивающая, что я теперь замечаю. Даже ищу что-то за пределами той, заполненной моим «я» вселенной, где мне доводилось прожить так долго. Но ощущение, что я не один, не уходило, становилось все сильнее. Однажды утром я проснулся со странным ощущением в левом бедре. Не двинуть ногой, ничего-то еще столь же сложного я не мог, но маленький участок кожи размером, может быть, с ладонь покалывало. Потом буквально начало жечь. Странно, как мне не пришло в голову, что это, возможно, обнадеживающий признак. Я воспринимал новое ощущение просто как еще одну пытку. Проснувшись в следующий раз, я почувствовал то же самое в пальцах левой ноги. И время от времени вспыхивали какие-то ощущения в икре. Болезненный участок на бедре стал больше. Только тогда до меня дошло, что со мной происходит, видимо, что-то хорошее. Не помню точного момента, когда улучшение моего состояния заметила дежурная сестра. Врачи приходили целыми группами. Мне довелось встретиться с тем самым неврологом, который решил, что я сошел с ума, и даже поговорить с ним. Разумеется, я не сказал ему и никому другому об эффекте витков, опасаясь, что подобный рассказ только утвердит его в своем прежнем мнении. Прошло немало времени, отданного физиотерапевтическим процедурам, прежде чем я смог ходить. Но для начала мне было достаточно просто кататься в кресле по коридорам. Позже я научил возить себя сам, разглядывать через окно сад или машины на дороге, разговаривать с другими пациентами. Как хорошо было вернуть способность есть самостоятельно. Я решил не начинать курить снова, поскольку полностью и незаметно для себя освободился от прежнего пристрастия к никотину. По прошествии времени мой организм сам устроил себе ремиссию. Я лежал поперек сиденья спасшего меня грузовика и никак не мог отдышаться. Грузовик уже снизил скорость, отстав от горящей машины и второго спасателя, который теперь тоже загорелся. Взобравшись по склону холма, мы плавно выворачивали назад к трассе. Я поднялся на локтях и, закрывая плотнее дверцу, увидел, как два грузовика врезались в каменистую гряду в центре поля. Последовали два взрыва. Среди обломков заплясало пламя. Когда это случилось, трещины на стекле дверцы полыхнули, как разряд молнии.